Глава 18. Большой остров был местом опасным и непредсказуемым. Беда могла прийти с любой стороны в любой момент. Пятерка готов выбрала простую и сомнительную тактику обороны. Расположилась посреди обширного чистого пространства с трех сторон окруженного зарослями кустарников. С четвертой примыкала узкая полоска пляжа. Прилив как раз достиг высшей точки. Хоть место открытое, но плюсов много. Тритоны предпочитают более мрачные уголки. Диксы в этой части острова вроде бы толпами не бегают, да и незаметно не подкрадутся. На этой поляне росла лишь невысокая редкая трава с жесткими стеблями. В ней даже кошки не укрыться. Так что в случае нападения можно заранее увидеть противника и успеть подготовить достойную встречу. Впрочем, насколько мог судить Макс, готы и без видимой угрозы были готовы к неприятностям. Санек и Дина не обманули, экипировка их внушала уважение. На каждом что-то вроде кирасы, прикрывающей живот и грудь. Ниже болтается помесь юбки и передника, защищающая ноги почти до колен, доспехи, сделанные из тростника, кусков кокосовой скорлупы, стеблей тонкого бамбука и пластин толстого. У каждого на левой руке конические щиты из тех же материалов. На головах шлемы из нескольких слоев пластин кокосовой скорлупы, скрепленных липучкой. Самое примечательное — это, конечно, лица. Макс уже привык, что все жители этого мира далеко не белоснежки. Тропическое солнце не оставит тебя в покое, пока кожа не приобретет насыщенного кофейного цвета. Единственное исключение из этого правила — Ленка, но с ней особый случай. Готам естественного загара и природной темной кожи показалось мало, они еще и краску использовали, смолисто-черную краску. Получалась жуткая угольная морда, на которой рот выделялся будто рана, а глаза казались нарисованными. Но и этими излишествами ограничивались не все. Некоторые еще и ноздри прокалывали, причем экстремально. У парочки в носу торчало несколько шипов из кости или расщепленного бамбука, не понять с такого расстояния. Причем размер украшений впечатлял, с карандаш размером. Добавить ко всему гриву волос, выбивающуюся из-под шлема на затылке, и перед вами окажется помесь панка, живущего в постапокалиптическом мире, как их любят изображать киношники, и гвинейского дикаря. Как они при такой экстремальной штукатурке друг друга различают, загадка. Может, для того и обзаводятся пирсингом, чтобы хоть как-то выделяться. Помимо готов на полянке находилось трое рабов. Сбившись кучкой, они сидели на песке, вжав головы в плечи, не реагируя ни на что. У каждого на ноге деревянный брусок. Или их от колодок вообще не освобождали, или уже успели нацепить. Увидев смертников, Сашок обрадованно зашептал. «Наши, живы! Потерялись и назад вернулись. Теперь нас дожидаются. Но двоих все равно не хватает, даже если нас считать». «Они драться будут, когда начнется?» — заинтересовался Макс. Сашок пожал плечами. «Да кто их знает? Ребята надежные, но в смертниках тупеешь быстро. Всегда одно и то же, просвета не бывает. Могут не сразу понять, что к чему, растеряются». Муса завистливо произнес. «Хорошие у них доспехи, и щиты, и оружие хорошее. Дубинка вон у одного какая-то странная, на меч похожа». «Это и есть меч», — пояснил Сашок. «Его вырезают из пальмового ствола. На лезвии делают бороздку и закрепляют в ней обломки раковин. Крепкие выбирают и острые. Если такой штукой врезать, верная смерть. Рана глубокая, рваная, кровь хлещет, но даже если не свалишься от нее сразу, то все равно потом загнешься. При ударе ракушки почти всегда обламываются, и от них потом воспаление начинается. У меня, когда наш поселок захватывали, друга стукнули таким. Долго мучился, а потом его добили готы, чтобы воду зря не переводить. Надсмотрщики любят с такими штуками ходить, запугивают одним видом. Не давайте себя даже задеть». «Умеешь ты радовать», — вздохнул Муса. «Ребята, нас 14, считая Снежка и Дину, а их только пятеро. Если четко все будем делать, то потянем. Главное, смотрите, чтобы в бою очко не заиграло. Может, окружим их со всех сторон и одновременно из кустов выскочим?» — неуверенно предложил Жора. «Ага», — скептически ответил Олег. «Вот тогда точно половина так в кустах и останется. Нос побоитесь высунуть. Вояки у нас те еще. Нет уж, толпой надо идти, чтобы все на виду были. Кстати, насчет очка и его игривости». Вытащив из кармана жменю мясистых масляно-поблескивающих листочков, он предложил. «Травка, прихватил немного возле берега. Пожуйте чуть-чуть, и про страх до вечера вспоминать не будете. Ну, кому допинга дозу?» Муса к предложению отнесся неодобрительно. От нее ноги ватные становятся. Обойдемся. Спрячь или выбрось. Выбросить? Не зря тебя Бизон блаженным называет. Ладно, мое дело предложить, как хотите. Олег закинул листок в рот и уже жуя похвалил сам себя. Мне можно, я ведь парень хоть куда. У меня ноги крепкие, немного ваты им не повредит. Максу эти отсрочки почти на виду у врагов надоели. Его уже колотить начало от нервотрепки. Вы здесь корни решили пустить? Мы будем драться или как? Будем, коротко ответил Муса и, решительно поднявшись, вышел из-за куста. Впоследствии Макс почему-то не мог вспомнить всего боя до мелочей. Слишком длинным он показался. Хотя, если верить часам, на которые он по привычке посматривал при каждой возможности, на все ушло минут 5, если не меньше. Но минуты эти растянулись в вечность. Как и предсказывал Олег, народ, даже действуя дружно, двигался с разной скоростью. Ботан безнадежно отстал, Жора, Снежок, Дина и один из смертников опережали его ненамного, зато Макс мчался в первом ряду наравне с Мусой, Олегом и Сашком, последнему даже хромота не мешала. Готы среагировали не сразу. Сперва парочка, контролирующая направление атаки, вылупилась недоуменно, затем один истошно завопил. Обернулись остальные, и только после всего этого дружно начали подниматься, хватаясь за оружие. Проворный Муса первым добежал до врагов и остановился. В паре шагов от него костяные наконечники копий описывали зловещие круги, будто змеиные головы, готовящиеся ужалить. Макс тоже притормозил, ему все еще не верилось, что это серьезно, что его убить могут. Игрой казалось, пусть и жестокой, с дурными правилами. Вот так взять и броситься убивать парней, которые ничего плохого ему не сделали? На это вдвойне труднее решиться, когда видишь, что противник к резне готов лучше, чем ты. Не сговариваясь, они начали окружать группу готов. Те поспешно сбились в тесный круг, ощетинившийся копьями и окруженный щитами. Черные лица были испуганными, но и у нападающих наблюдалась та же картина. Смелость даже смертников покинула. Так и стояли друг против друга, сжимая оружие. Макс понятия не имел, как пробить этот строй. Доспехи внушали уважение, как и все остальное. Он заробел еще больше, представив, как эти разукрашенные головорезы одновременно бросятся в разные стороны, вонзая костяные острия в незащищенные тела его товарищей. Пожалуй, зря они понадеялись на свою численность. К ней еще нужен боевой дух, опыт, достойное оружие и амуниция. Не выдержав, угрожающе вскинул копье, выкрикнул: «Сдавайтесь, нас больше! Бросайте оружие, или мы вас поубиваем!» В ответ тишина. «Мы не тронем вас», — это уже Муса поддержал. «Заберем только оружие и воду. Вам оставим бамбук заточенный и поможем кокосы нарвать. С ними вы легко вернетесь назад. Ну, бросайте копья». Один из черномордых стукнул краем щита по древку, насмешливо, чудовищно коверкая слова, произнес: «Росшлюх пробует вот это!» Ситуация становилась совсем уж нехорошей. Враг не согласен сдаваться, а союзники замерли истуканами, не решаясь начинать бой. А чего еще можно ожидать от мальчишек, ни разу в жизни крови не проливавших? Зря Бизон не послал в экспедицию бывалых бойцов. Очень зря. Готы растеряны неожиданным нападением, но это уже проходит. Вот-вот поймут, что ситуация не так уж и опасна, и тогда... Хоть бери, да в одиночку на копья бросайся. В отчаянии, не представляя, что теперь делать, Макс скользнул взглядом по сторонам, и вдруг его осенило. Выхватив из пучка заточенных бамбуковых палок, который Жора держал в руке, самую увесистую, он, размахнувшись, со всей дури швырнул ее в говорливого гота. Тот успел прикрыться щитом, но сила удара была такова, что даже несерьезное острие свежесрезанного стебля пробило несколько слоев переплетенного тростника, крепко застряв. Тут же слева мелькнуло еще одно копье, оно проскользнуло между парой готов, проникло в глубину их строя, ударило в спину третьего, не ожидавшего пакости с тыла. Увы, этот был защищен получше других. Его доспех прикрывал тело со всех сторон, бамбук не справился с преградой, но от неожиданного увесистого толчка враг перепуганно заорал. Этот крик будто включил агрессивный режим, все, даже ботан, начали швырять копья. Защищены готы были хорошо, но не от такого дружного натиска. Почти сразу кому-то повезло. Бамбуковое острие ударило в бедро чуть выше колена, брызнула кровь. От ее вида смертники обезумели, бросились со всех сторон, позабыв про осторожность. Кто-то заорал яростно торжествующе и почти сразу взвыл, получив костяной наконечник в бок. Макс увидел это уже краем глаза, подныривая под оружие убийцы. Тот не успел его вытащить из раны, а его товарищи были заняты своими проблемами и прикрыть не смогли. Снизу вверх ударил, целясь копьем в пах, но неудачно. Гот успел отбиться нижним краем щита. Макс не стал останавливаться или пытаться повторить удар. Не для того он разгонял свое не по годам развитое тело, вкладывая в этот рывок все силы. Распрямляясь, он вжал голову в плечи, протаранил худосочного противника. Тот был ниже чуть ли не на голову и легче килограммов на 10-15 минимум. Ухватившись левой рукой за какую-то деталь на доспехах, Макс вбил яростно вопящего врага внутрь строя, легко отшвырнул вправо на соседа, сам продолжил движение, пытаясь вновь разогнаться на считанных сантиметрах, оставшихся до нового столкновения. Этому Готу не везло, вечно спиной неприятности ловит. Сперва копьем угораздило, а теперь Макс своим развитым не по годам телом ударил. Покатились по песку оба, потеряв копья. Макс разодрал предплечье о доспехи врага, но даже не заметил. Ухватил меж пальцев набор шипов в ноздрях противника, рванул в сторону. Над полем боя пронесся дикий вопль, а Макс, не останавливаясь на достигнутом, врезал в поврежденный нос до хруста в костяшках. В носу хрустнуло громче. Продолжить избиение не удалось, чья-то нога пнула в бок. Не фатально, но опасно, следующий удар могут уже чем-нибудь серьезным организовать. Откатившись в сторону, Макс приподнялся на колено, бросил короткий взгляд через плечо. Его сумасшедшая задумка сработала, строй врагов был разрушен. Лишь парочка продолжала держаться спина к спине, с трудом удерживая кучку осатаневших от вида крови смертников. К ним, кстати, и тройка колодников присоединилась. Ковыляют вокруг, размахивая подобранными метательными копьями. Долго любоваться батальными сценами Максу не позволили. Он едва успел откатиться в сторону, чудом избежав удара по спине. Деревянно-ракушечный меч зарылся в песок, Гот, легко выдернув свое оружие, бросился за Максом, замахиваясь от всей души. Подняться не успел, перекатом быстро не уйти. Но это не конец, у Макса остался еще один вариант. Дернувшись, будто собирается встать, он неожиданно для Гота внезапно бросился к нему, вжимаясь в землю, чтобы оказаться как можно дальше от смертоносного лезвия. Противник не удержался на ногах, тело Макса подсекло его голени. Падать в плохо гнущихся доспехах — удовольствие сомнительное. Противник потерял свой страшный меч, а Макс, подняв его, вскочил гораздо быстрее, ему ведь ничто не мешало. Ударил без замаха, но метко, под колено поднимающемуся Готу. Брызнула кровь, враг рухнул, заорал, из положения лежа легнул неповрежденной ногой, но не достал. Макс размахнулся сильнее, врезав от души по наглой конечности, чтобы не размахивал. Опять крик, так похожий на тот, когда Чукчу убивали. Но сейчас Макса им не проймешь. Страх пропал бесследно. Злость не появилась. Просто хотелось жить, а этого будет нелегко добиться, если не отправить готов на тот свет. Надо бить и бить, покуда все не умрут. К убийству Макс сейчас относился как к грязной работе. Не хочется, неприятно, но за тебя никто не сделает. Ему ведь обязательно надо выжить, значит придется. Лишь пятым или шестым ударом Макс наконец попал в лицо. Гот прикрывался правой рукой, левая со щитом при падении оказалась придавленной, да и вывернулась неестественно. Он отчаянно защищался, пока не перебило локоть. Кромка меча захрустела, осколки раковин разорвали щеку, скулу, впились в глаза. Враг затих, видимо, оглушило сильно или вообще сознание потерял. Но Макс не успокоился, врезал еще раз. Теперь по шее, ее ничто больше не прикрывало. И понял, теперь все. Работа выполнена. И опять без эмоций. Надо было, вот и убил. Обернулся. Еще один враг валяется. Его остервенело молотит копьями несколько ребят. Пара полуголых фигурок лежит на песке, в глаза бросились потеки крови. Трое оставшихся готов сумели объединиться, встали треугольником, отчаянно отмахиваясь от наседающих противников. Это давалось им нелегко, один был ранен в ногу, второй остался без шлема, кровь из разбитого лба заливала глаза. Все они дружно орали, но в крике этом теперь было больше отчаяния, чем ярости. Макс похолодел. Из зарослей на другой стороне поляны выбрался ящер. По размерам ничуть не меньше того, который утащил Додика. Возможно, тот же самый. Вернулся за добавкой. Несмотря на габариты, монстр двигался тихо, ни одна веточка не хрустнула под лапой. Ребята, увлекшиеся резней, не заметили его, а вот он видел всех прекрасно. На миг Максу показалось, что в желтых глазах рептилии мелькнула растерянность, будто тварь не знала, кого выбирать в этом вкусном изобилии. Но колебалась она недолго. Наметив для атаки место максимальной концентрации пищи, шустро помчалась в сторону центра схватки, к тройке отчаявшихся готов, окруженных полуголой ордой. «Назад!» — заорал Макс. «Тритоны!» С таким же успехом он мог крикнуть «Стой!» улепетывающему зайцу. Никто, похоже, даже не услышал. Позабыв про все опасности большого острова, люди остервенело колотили друг друга с треском и воплями. Можно в колокол над ухом бить и не заметит. На перерез ящеру бросилась Дина. Фантастика. Скорее такого безрассудства можно ожидать от Жоры или Ботана, чем от этой заплаканной диверсантки. В руке она держала подобранное готское копье, вид у нее был испуганный и, парадокс, одновременно сосредоточенно уверенный. Взмах, костяное острие бьет в шею, бессильно отскакивает, не пробив шкуры. Но рептилию эта атака вывела из душевного равновесия. Проворно развернувшись, она выгнула тело и сделала выпад головой. Девушка отскочила, зачем-то вскинула левую руку, будто пытаясь прикрыть лицо, и жуткие челюсти щелкнули в воздухе, чуть-чуть не достав до пальцев. Остановившийся монстр внезапно потерял к ней всякий интерес, покосился на свою первоначальную цель, ударил хвостом, будто кнутом. Несколько своих и чужих, получив по спинам и ногам такой подарок, не удержались, покатились по земле, причем один удачно подрубил собою голени гота, так что и враг упал. До некоторых наконец дошло, что в битву вступил новый участник, принципиально иной весовой категории. Завывая от ужаса, они бросились в разные стороны. Но благоразумие заразило не всех. Самые отмороженные, обрадовавшись тому, что строй врагов опять развалился, бросились на парочку поднимавшихся готов, не позволяя им встать спиной к спине. Макс готов был поклясться, что они видели ящера, но даже вид монстра не заставил их отказаться от продолжения боя. Они игнорировали новую опасность, сумасшествие какое-то. Один из готов трезво подсчитал свои шансы и, не обращая внимания на сыплющиеся со всех сторон удары, бросился в сторону пролома в рядах атакующих, по следу, выкушенному хвостом ящера. Странно, но рывок удался, вырвавшись из окружения, черный бросился в сторону спасительных зарослей. Увы, путь его лежал как раз мимо тритона, и тот, успев развернуться, сделал еще один выпад головой, на этот раз удачно. Тростниковый доспех против клыков защищал не лучше бумаги. Над полем боя пронесся уже хорошо знакомый предсмертный крик. И почти сразу еще один, чей-то удачный выпад поразил грудную клетку упавшего противника. Последний оставшийся на ногах гот продолжал вертеться волчком, пытаясь отбиваться. От уколов копий трещали доспехи, ноги и руки покрывались ранами, от поврежденного щита отлетали стебли тростника и бамбуковые полоски. Макс на это не смотрел, шагая к эпицентру боя, он завороженно наблюдал, как тритон величаво уходит в заросли. Ящер получил то, зачем пришел, ему хватит, пусть двуногие дальше занимаются своими глупостями. Проходя мимо Мусы, сидевшего на песке и держащегося обеими руками за окровавленную голову, Макс нагнулся, поднял топорик. Сделал еще несколько шагов, успев вовремя. Гот как раз отскочил в нужную сторону, развернулся, неудачно попытался достать деревянным мечом до прыткого смертника. Уголок лезвия угодил аккурат под шлем, раздробив затылок. Этот противник рухнул без крика, напоследок обдав Макса струей крови. Сердце все еще продолжало ее качать, не понимая, что это конец. Посмотрев на окровавленное лезвие топорика, Макс удивился, даже не тошнит. Только во рту привкус странный, будто гвоздями накормили. Покосился на предплечье, рана не опасная, так, царапина. Но в этом мире даже к уколам иголкой надо относиться серьезно. Противостолбнячной сыворотки здесь нет, и повторять судьбу старшего Маяковского не хочется. Надо побыстрее найти бородавочник и замазать липучкой. Примечание. Отец русского поэта Маяковского умер от столбняка, заразившись через царапину, оставленную иголкой. Конец примечания. Какие здравые мысли для почти ребенка, только что убившего двоих ровесников. Рядом кто-то все еще не мог угомониться, раз за разом вонзал размочаленное острие копья в неподвижное тело. Еще кто-то выл от боли, кто-то от ярости, а кто-то просто лежал, уже ни на что не реагируя. Бегали ребята, будто кого-то искали, но все это уже лишнее, бой окончен. Один из смертников сумел снять колодку с поломанной ноги, Дополз до поверженного врага, начал остервенело бить увесистой деревяшкой сверху вниз, будто молотом работал. Череп не выдержал, сплющился. Макса, наконец, тошнило, желчью. Сегодня ведь не завтракали. Вылазки на большой остров было принято делать натощак. Готы дорого продали свои жизни. Больше всех досталось смертникам. От ярости и острого желания сию же минуту отомстить прежним хозяевам за все месяцы унижений. Они не берегли себя и поплатились серьезно. Из той семерки, что пошла в бой под командованием Санька, двое умерли от ран сразу после боя, один был очень плох, глубокая рана в правом боку, там, где печень. Кровотечение было не сильным, его даже смогли уменьшить с помощью повязки из пальмовых листьев и обрывков майки. Но не похоже, что выкарабкается, вот-вот умрет. Тройка колодников попала под раздачу в полном составе. Им ведь трудно было двигаться проворно, а воевать хотелось очень сильно. Один был убит ударом в грудь, второй лежал без сознания, деревянный меч раскроил ему череп. Непонятно, почему до сих пор дышал. Третий отделался сравнительно легко, хвост ящера сломал ему голень. Странно, но никто из сбитых с ног больше не пострадал, ушибы не в счет. Видимо, груз на коленке подгадил. В команде Мусы потери несопоставимо скромнее. Ребята вели себя осторожнее, не горя жаждой мести, да и покрепче были. Хотя жизнь на острове и не сытная, но до состояния живого скелета никого не доводили. Сам Муса заработал удар копьем в голову над левым ухом. Вскользь пришлось, и череп не пробило, только оглушило. А сама рана вроде не опасная, если не воспалиться, конечно. Жоре костяное острие располосовало грудь. Кровоточащий рубец протянулся от правого плеча до солнечного сплетения. Рана на вид скверная, но не глубокая. Странно, как он вообще ухитрился ее получить. Его, похоже, не кололи, рубили. Ботан сильно хромал, ящер ушиб хвостом. Как ни странно, но больше пострадавших не было, если, конечно, не считать Макса, но его царапину с большой натяжкой можно отнести к ранению. Итого, трое убитых, двое умирающих, один лежачий, несколько слегка задетых. Учитывая, что против пятерки готов действовало 17 противников, статистика удручающая. Хорошо еще, что Тритон подыграл. Жаль, что не в самом начале пришел на помощь. Ударь он по вражескому строю своим хвостом, жертв было бы гораздо меньше. Первые минуты после окончания боя были сумбурными. Макс, пожалуй, единственный, кто тогда мыслил здраво. Оценив количество раненых, предложил сходить к рифам за липучкой. Очухавшийся Муса поддержал идею и, посматривая странно, даже сам вызвался сбегать, но в итоге поручил это Снежку. Вероятно, от перенесенного удара из головы вылетела вся информация про островную табель о рангах с расписанными по пунктам обязанностями высших и низших каст. Потом Олег высказался, добавил паники. Сказал, что шум боя наверняка услышали абсолютно все обитатели острова, разве что глухие остались не в теме. Но и они быстро узнают, что на берегу происходит нечто перспективное для любителей пожрать, когда унюхают запах крови. Ее здесь больше ведра пролили. Он предложил в качестве временной меры предосторожности оттащить трупы в заросли. Здешние хищники, как четырех, так и двуногие, поначалу ограничатся падалью, и лишь когда она закончится, обратят внимание на живую добычу. В общем, если ни у кого нет суицидальных позывов, то лучше смотаться отсюда как можно быстрее. Некоторые после боя впали в состояние полного ступора, им хоть топором перед глазами маши, не реагируют. Другие взахлеб обсуждали детали сражения, не обращая внимания ни на что. Сашок устало продолжал колоть копьем труп одного из готов. Тот ему, видимо, при жизни чем-то сильно насолил. Наконечник свежесрезанного бамбука давно размочалился, но это ему не мешало. Тело было истерзано до такого состояния, что его местами можно было валенком проткнуть. Надо было сделать носилки для покалеченного, собрать воду и продовольствие, оружие, амуницию, оставшуюся несломанной, и бегом уносить ноги, пока хозяева острова не занялись гостеприимством всерьез. Муса начал приводить народ в чувство резко и без сантиментов. Болтунов пинками погнал коллегу трупы оттаскивать. Тех, кто в ступор впал, расшевелил теми же пинками, заставив искупаться в море, пускай взбодрятся. С Сашком пришлось действовать грубее, по-хорошему он не понимал и рвался продолжать надругательство над трупом, пока не схлопотал по морде всерьез. Странно, но подействовало, рассудок моментально вернулся. Вот и верь после такого тем, кто заявляет, что рукоприкладство не педагогично. На берегу установилась рабочая атмосфера, все суетились, что-то делали. Только раненые в сторонке остались, и Макс в их числе. Царапина на предплечье давала право на статус пострадавшего, да и не лезли к нему с приказами или просьбами, косились только странно. И он понимал, почему. В какой бы ярости ни дрались ребята, но наверняка запомнили его безумные подвиги. Как ни крути, но он прикончил 2 готов из 5, считай, почти половину боя выиграл. То, что второй и без него был на волосок от смерти, никого не колышет, пало от руки Макса. А если вспомнить, что первый, самый крепкий, строй сломал тоже Макс, атаковав будто игрок в американский футбол, он, наверное, имеет право на орден. Орденов не хотелось, откат пришел, колотила нервная дрожь, разум завывал от страха, вспоминая, сколько раз мимо прошла смерть, разминувшись на какой-то миллиметр. Один удар, пусть даже неловкий, не смертельный, но нанесенный деревянным мечом, и то уже не просто раненый, ты умирающий. Этой паре несчастных еще повезло, один уже в агонии, второй тоже вот-вот отойдет. А Макс бы гнил долгие дни и недели, жалея, что не погиб сразу. Пришел снежок, начал раздавать скользкие комки-липучки. Макс, обмывшись в море, заклеил рану, дождался, когда чуть подсохнет, и нанес еще один слой для гарантии. Ему предстоит трудная дорога с заплывами через глубокие расселины, нельзя, чтобы морские хищники почуяли кровь. Он помнил рассказ Олега. Плохо, что липучка не обработана термически и подсушена не на солнце, но некоторое время протянет. Олег, кстати, держался лучше всех. Протащив мимо уже раздетый труп Гота, он насвистывал какую-то незатейливую мелодию, выглядя при этом умиротворенным, как кот, целиком сожравший индейку и мурлыкающий теперь на коленях у доброй хозяйки. Хотя если вспомнить про ту травку веселую, то ничего удивительного, его сейчас, наверное, стадом ящеров не смутить. А вот Максу хотелось вскочить и со всех ног броситься в море и бежать долго-долго, чтобы подальше уйти от этого острова, пока опять не началось. Здесь и тритоны динозавры водятся, и диксы в толпы где-то шастают, и даже готы в доспехах забредают. Местная действительность огорчала все больше и больше. Всего неделю назад он впал в шок после смерти Большого, а сейчас участвовал в убийстве 5 ребят и почти спокоен в итоге. Самое паршивое, что ни один из них, по сути, ничего плохого ему не сделал. Они просто отказались поделиться водой. Что же с ним дальше будет? Совсем озверел. Труднее всего решался вопрос с ранеными, пришлось сооружать пару носилок. Метод изготовления был незатейлив, бамбуковые палки продевались в рукава футболок с помощью травяных стеблей и связывались поперечинами. Не слишком, наверное, удобно, но каковы возможности, таков и уровень комфорта. Едва закончили со вторыми носилками, как умер парнишка, раненый в бок, видимо, внутреннее кровотечение доконало. Тот, которому череп раскроили. Отмучился еще быстрее, так что нести пришлось только смертника со сломанной ногой, и получается, половину работы впустую проделали. Эгоистично, конечно, но Макса эта смерть порадовала, он понятия не имел, как они смогут дотащить 2 пострадавших и всю воду. У готов оказалось много бутылок, и ни одну не оставили пустой. Все наполнили из промойны, сделав короткую вылазку в опасный район. Носилки несли вчетвером, и было это непросто. У каждого за плечами корзина с бутылками, под ногами неровное дно, покрытое коварными коралловыми зарослями. Сломанную ногу зафиксировали громоздкой шиной из нескольких кусков бамбука, обмазанных все той же липучкой. Универсальное средство на все случаи жизни. Как метко заявил Олег, бородавочник нас обувает, дает крышу над головой и лечит от любых болячек, начиная от насморка и заканчивая поносом. Шли молча, на всех накатила усталость и апатия. Никто больше не обсуждал деталей боя, возбуждение от схватки схлынуло. Зато лезли мысли о пропавших Додике и Нике, к последнему Макс уже успел привязаться. Ведь он со Снежком первые люди, которые встретились Максу в этом мире, потом вместе за мидиями ходили к цилиндру и в экспедицию к дальнему бую, что с ним произошло неизвестно. После первого нападения Тритона его никто не видел. Оставалась надежда, что он выжил и будет ждать на рифах возле оставленных вещей, но она не оправдалась. Снежок мчался туда, будто на крыльях, и, увидев, что там никого нет, расплакался. Друга потерял. Присев, угрюмо пожевали кокосовой мякоти. Хоть и лакомство, но без аппетита, механически, не чувствуя вкуса. Снежок даже не притронулся, постоянно посматривал в сторону берега. Ждал, все еще надеялся на что-то. Макс его почти возненавидел, и так на душе тошно, А тут еще этот мелкий трагедию устроил. Когда Снежок истошно заорал, вскочил, начал размахивать руками, решил, что у того крыша поехала от переживаний. Но поднялся следом, взглянул в сторону ненавистного острова, и губы поневоле расплылись в улыбке. Вдали на мелководье виднелась крохотная человеческая фигурка. Кто-то поспешно шагал к рифу. Снежок не удержался, бросился навстречу. Все, кроме покалеченного, поднялись, напряженно уставились на сближающиеся фигурки. «Вдруг это Дикс?» — с опаской предположил Жора. Но никто ему не поверил. «У Диксов походка не такая, да и неправильно это будет. Хватит неприятностей. Должно же с ними произойти хоть что-нибудь позитивное». Спустя пару минут Олег покачал головой. «Снежок, конечно, человек несерьезный, но сомневаюсь, что он станет с Диксом обниматься, да еще так трогательно». «Заткнись, не порти момент», — тихо попросил Муса. «Молчу, молчу, вот уж не знал, что среди татар бывают такие сентиментальные». Это действительно оказался Ник.